Старец не хотел покидать лавру, желая разделить страдания с братьей, но Господь берег его для утешения тысяч страждущих в годы террора и войны. Летом 1930 года отца Серафима по настоянию врачей и с благословения его духовного друга и будущего новомученика митрополита Серафима Чичагова вывезли из города святого апостола Петра. Поселился он в дачном поселке Вырица. Вместе с ним, по благословению владыки Серафима, отправились схемонахини Серафима, в миру Ольга Ивановна Муравьева, бывшая супруга старца, и их 12-летняя внучка Маргарита. Уход и забота о здоровье батюшки стали главным их послушанием на долгие годы. Через несколько месяцев после отъезда старца в Вырицу, в декабре 1930 года, в Ленинграде было арестовано 75 иосифлян. Через год, 8 декабря 1931 года, заключили в темницу еще 17 их представителей. Среди них были инокини Новодевичьего и Иоанновского монастырей, а также чернецы Александра Невской лавры. Они обвинялись в том, что вели систематическую контрреволюционную деятельность, распространяя церковно-монархическую литературу, устраивали паломничество. Воистину Гефсиманской стала для монашествующих ночь на 18 февраля 1932 года. В народе ее так и звали — Святой ночью. Гонители арестовали более 500 иноков. Это было почти все уцелевшее к тому времени ленинградское духовенство и монашество. После этих кровавых репрессий декретом правительства от 15 мая 1932 года была объявлена безбожная пятилетка, которая предполагала полную ликвидацию церкви к 1 мая 1937 года. 14 мая 1935 года была арестована последняя настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Феофания и ее келейница-монахиня Сергия. Признанные социально опасными элементами, они были сосланы в Уфу. В монастырском общежитии еще оставалось несколько больных монахинь и три престарелых схимницы. В литературе есть упоминание о том, что этих страдалец собрали в одной келье, заперли на замок, и они скончались от голода, приняв таким образом мученический венец. Бывшая супруга старца Серафима, матушка Серафима, была выведена Господом из обители на служение преподобному и спасена от страданий. В 1920-е годы в Лавре действовало Александро-Невское братство. Без преувеличения можно констатировать, что оно было уникальным явлением не только в истории Петербургской епархии, но и в русской православной церкви первых послереволюционных десятилетий в целом. Находясь под дамокловым мечом репрессий в течение всех лет своего существования, оно проявляло удивительную активность и разнообразие видов деятельности. История братства свидетельствует о том, что оно было одной из оптимальных форм объединения верующих в условиях безбожных гонений. Документы наглядно показывают, что Александро-Невское братство представляло собой живой, динамичный организм, конкретные виды и формы его работы и внутренней жизни неоднократно менялись с учетом изменения общественно-политических и социальных условий. Братство было создано при Лавре из мирян, как мужчин, так и женщин, под руководством монахов, и в первое время одной из его главных функций являлась защита обители от посягательств безбожников.